Ревун. По стволу в обеих руках. Это реально как бандит с большой дороги. Ни голоса, ни звука, ничего вообще, взял и попер. Джосси Уэйлс тяжело ступает в темноте к точке и слышит, как сзади идем мы. Он оборачивается, останавливается и смотрит. Мы тоже останавливаемся и ждем, когда он двинется дальше. Но Юби дальше не идет. А я да. Джосси теперь идет быстро, плечами по звериному подавшись вперед. Я хочу спросить, что случилось, но продолжаю идти. Сквознячок доносит привонь ссак от его рубашки. Вот Джосси минует человека на ступеньках и проходит в дверь. По всему полу здесь натыканы свечи, что придает халупе вид церкви. От свечей свет источается медленно, а Джосси движется споро. На полу уйма жестянок, готовых опрокинуться. Бумага, фанера. Рулоном облезающей кожи свернут линолеум. От свечного света на стене колышется граффити. Справа большие К и С, слева бахрома облупившейся краски. Посередине еще один проем, куда уже ступил Джосси. У меня на глазах он поднимает правую руку со стволом и грохает выстрел. Джосси отпинывает бутылку из-под виски. Я подбегаю сзади, а справа плашмя лежит человек, из-под которого медленно вытекает кровь. Справа находится сортир. Там на унитазе со спущенными штанами сидит то ли белый, то ли латинос с прямыми волосами. Вероятно, присел похезать, но рукой пошлепывает себе левую руку, чтобы проступила вена. Джосси поднимает глок и стреляет дважды. Вторая пуля сшибает человека с унитаза, и он грохается на пол. Джосси проходит в открытую дверь направо. Там кухня, и к шкафу скотчем приделан фонарик. Свет фонарика сеется на пол, где в молитвенной позе застыл некто. Волосы косицами, лицо с закрытыми глазами поднято, а во рту красненьким попыхивает трубка с крэком. «Кх!» Никакое не пум, как в кино, а именно «кх-кх!» Тем не менее, на этом Джосси не останавливается, и его шаги в этом сонном мареве хрустят по жестянкам, коробкам из-под пиццы и китайской лапши. Он пинает по ходу какую-то бутыль, распинывает всякое сухое дерьмо и топача подходит к очередному проему, где к притолоке припал кто-то, сидя к нам боком. За пояс его облапили две черные руки. Какая-то баба. На спине у нее висит в несушке младенец, сосущий пустышку. А сама баба в это время насасывает хер. Джосси пускает в сластолюбца пулю, и тот, вздрогнув, роняет голову, но по-прежнему в сидячем положении. И баба ему все так же наяривает. Видимо, почувствовав, что хер обмяк, она озадаченно вынимает его изо рта и встряхивает. Видимо, оплата ей положена только после того, как клиент кончит. Уходя, мы застаем ее за тем, как она снова запихивает хер себе в рот. Мы направляемся в гостиную. «Кого ты ищешь?» — хочется спросить мне, но я этого не делаю. И застаем там справа еще одну черную бабу в белом лифчике и с косяком. Одна лямка от лифчика сбилась ей на плечо. А к ней впритык пыхтит мужик, без рубашки. А может, рубашка на нем темная, просто ее не видать из-за плохого освещения. И тоже с тлеющим косяком. И мужик отваливается на диван. Черная бабень оборачивается, дескать, что это там? После чего ошалело смотрит на меня. Секунда, и она разражается воплем. За одним воплем следует другой. Его испускает белая женщина, которая при этом роняет шприц и ныряет на пол вниз лицом. При этом игла пронзает ей нижнюю губу, но она этого не замечает. И в поисках упавшего шприца разбрасывает по сторонам мусор. А вокруг из потемок проступают люди. Кто-то в прихромку, кто-то ползком, а кто-то уже и вскачь. Ну а Джосси поднимает обе руки и учиняет адище. Люди бегут, качаются в угаре, спотыкаются. Кто-то мчится прямиком на Джосси, но лоб у него лопается, и он валится, как дерево. А какая-то женщина вскакивает и выпрыгивает в окно. И вопить она снаружи будет не переставая, если только не убьется. Из соседней комнаты появляется что-то в бейсболке, клетчатой рубахе и с бутылью вискаря. «Чё тут, мля, у вас?» Но получает в грудь две пули, и бутыль, падая, разбивается. В смежной комнате сидят светлокожий курчавый паренек и девчонка в беретке. Раскуривают на пару трубочку крека. Но сделать затяжку беретке не дает угодившая в лоб пуля, и трубочка выпадает. Паренек кидается к ней с упреком. «Ты чё, торкнулась? Трубка же выпала, трубка!» Помещение расчищается, но Джосси не унять. Я хочу схватить его и сказать: «Джосси, что за дела?» но он выскакивает на лестницу и якобы невидимый застывает в нескольких ступенях справа от входа. Мне остается следовать за ним. Он поднимается к следующей площадке и оттуда палит с двух рук. Кто-то валится через перила, а баба с ребенком перебегает в пустующую квартиру напротив, успевая как раз перед тем, как Джосси всаживает в дверь три пули. Он пинком распахивает дверь, где его взору предстает сцена. Здоровенный негр на матрасе энергично шпилит девку. «Кх-кх!» И негр грузно оседает, не давая девке пошевелиться. Та под краком, поэтому вопить начинает не сразу. Мимо двери кто-то прошмыгивает, и Джосси с криком «Стой, тварь!» кидается за ним. На выходе из двери он делает выстрел с правой руки, затем с левой, и пуля попадает беглецу в шею за ухом. Затем он бьет с правой в плечо, с левой в затылок, с правой в спину, с левой в шею, и беглец падает на колено. А еще один выстрел с левой сносит ему макушку. Кровь хлещет изо рта, беглец падает, а с головы осыпаются газетные клочки. Джесси подходит к нему и стреляет до полного опустошения обоим. И даже тут он не унимается. Щелк, щелк, щелк. «Джосси», — говорю я осторожно, на что он рывком оборачивается, наводит мне на голову ствол и снова щелк. Он стоит с уставленным мне в голову стволом, а я стою, глядя на него, весь внутренне сжавшись, и незаметно по частям выдыхаю воздух, напружинив живот. «Давай сюда второй ствол!» — приказывает мне Джосси. С ним он подходит к лежачему, переворачивает его ногой и забирает у него из кармана деньги. Точнее, единственную купюру. Затем мы возвращаемся в комнату, где под негром пришла в себя деваха. Лежит, кряхтит и хнычет под его убойным весом. Уж очень он здоров. Напоследок негр получает от Джосси в голову еще одну пулю. После этого Джосси спускается, поворачивает в одну из комнат и делает там выстрел. А я заглядываю и вижу, как плачет тот светлокожий кудряш, потирая своей бабенке круглый живот. Она оказывается беременная. Джосси минует еще одного лежачего, у которого из глазницы стекает кровь, и делает ему повторный «кх» в голову. В гостиной все так же сонно возится та белая со шприцем в губе. Все так же на четвереньках, и все так же не может его отыскать. Минуем спальню, где сидела та черная бабень в белом лифчике. Теперь ее там нет, а у мужика все еще дымится косяк. Джосси пускает в него еще одну пулю, и мы проходим последний проем, где все так же сидит приткнутый притолоке мужик, а баба ему насасывает. «Ну, жену, красавчик, да вставай уже!» А младенец во сне держит ее кулачонками за свитер. Мы проходим мимо, минуем того с косицами, который все еще прерывисто дышит, булькая кровью, сплевывает и давится. Растеки крови в свете фонарика кажутся черными. Джосси подставляет ствол ему ко лбу. А затем подходит к сортиру и всаживает пулю в неподвижного латиноса. Наконец мы близимся к входной двери. И я только тут вспоминаю про того, кого несколько часов назад застрелил собственноручно. Он все тут же, никуда не делся. Мы выходим из подъезда, и Джосси поглощают потемки. Я на какое-то время останавливаюсь и стою. А затем сбегаю по ступеням. Тот зомби на лестнице успел куда-то подеваться. Я нагоняю Джосси с Юби. Джосси снова резко оборачивается и уставляет в меня ствол. Долго держит его направленным на мою голову, в то время как я напряженно отсчитываю секунды до сработки. Щелк. «Джосси, Джосси, в чем дело, брат? Джосси, что случилось?» Пистолет он мне даже не отдает, а просто роняет и удаляется. Юби тоже поворачивается уходить, но останавливается и поворачивает в мою сторону. Его лица я не вижу.